Король присутствовал на втором представлении и от души хохотал над бедным мужем. Жорж Данден стал любимцем парижан. В это самое время прибыли из Лотарингии принц и принцесса Орлеанские и остановились в Люксембурге. Вместо обычного визита к королю они отправили в Версаль графа Тарани с известием о своем приезде, приказав ему объявить и коменданту Бастилии, чтобы он приготовился принять государственных преступников – шевалье де Фиа и графиню Марсан. В первый же вечер своего приезда принц и принцесса были на представлении Жорж Данден. Прошел день, другой, а герцогская чета и не думала о посещении Версаля, будто вовсе не принадлежала ни ко двору, ни к фамилии Бурбонов. Раздраженный король прислал, наконец, приказание Орлеанам явиться в Версаль. Принц Филипп стал достойным учеником своей дипломатической супруги. Теперь они отлично понимали друг друга, ехали в Версаль спокойно, как на праздник. Людовик принимал Орлеана в присутствии Кальбера, Лувуа и графа Сервиена. «Вы, кажется, считаете излишним, — строго обратился он к Филиппу, — явиться к нам для разъяснения того, что случилось в Лотарингии, и для оправдания вашего собственного двусмысленного участия в этом деле». «Не сомневайтесь, государь, — холодно возразил Филипп, — что я поступил бы иначе, если бы дела шли прежним порядком. Но при нынешнем положении вещей, как мне, так и герцогине, казалось невозможным вмешиваться в дальнейшие решения вашего величества. Доводы, представленные мне по этому случаю принцессой, были тем более убедительны, что ей была известна ваша прежняя политика, государь». «Прежняя политика? Это еще что такое? Полагаю, у нас была и есть одна только политика – слава и величие Франции. Мы были убеждены в этом до самого взятия Лиля», – с низким поклоном начала Анна Орлеанская. «Но с тех пор все так странно изменилось, случилось много такого». «Да, герцогиня, случилось неслыханное, отвратительное дело, беда, поразившая нас неожиданно. Неожиданно для вас, государь, может быть, но не для меня. Меня неожиданно поразило то, что король Людовик – перешел в ряды тех самых врагов, с которыми бился во Фландрии и при Гегенау». Людовик вспыхнул. «Принцесса», — начал он, едва сдерживаясь, — «я слишком хорошо изучил ваш политический гений, чтобы не понять настоящей цели вашего обвинения. Вы боитесь, что вам самой придется защищаться». «Ошибаетесь, ваше величество. Напротив, я прошу вас здесь, в присутствии ваших министров, прямо и ясно выразить все, что вы думаете о моих поступках и в чем вы можете меня упрекнуть. Я желаю, чтобы, наконец, весь свет понял мое действительное положение относительно вашего величества и Франции, и чтобы имя мое было неразрывно связано только со славнейшими событиями в истории моего нового отечества». «Я ни в чем не могу упрекнуть вас, дорогая принцесса», — сдержался Людовик. «Но чтобы вы, хорошо зная вашего царственного брата Карла, его министров и Англию, получая оттуда постоянно дружелюбные заверения самого бретского мира, чтобы вы тоже ничего не знали о замыслах де Витте и лорда Темпля, чтобы вы так легко вдались в наглый обман Арлингтона и передали нам различные обещания вашего брата, тогда как Англия вступала в союз с Голландией и Швецией. Вот что для нас невероятно, непостижимо». «Совершенно справедливо, государь, и ваше затруднение разъяснить себе свершившийся факт делает большую честь моей проницательности. В то время как Арлингтон за известную вам субсидию обещал нам полнейший нейтралитет в Нидерландах и Голландии, в то время я уже знала, что затевали де Витте и Темпль и как побуждали они Англию присоединиться к союзу против Франции».